Глава 26, в которой я все же влипаю в неприятности. Передо мной возник огромный благоухающий букет из белых роз и улыбающийся поверх него Лекс. «Добро пожаловать домой, Марго!» Он сунул букет мне в руки и еще шире улыбнулся. «Как долетели?» «Нормально». Букет и плечи Лекса закрыли мне обзор. Поэтому оставалось разве что прислушиваться к щебетанию незнакомки. «Аэр, милый, я привезла документы и яйца розовой охрели. Ты должен это видеть. Немедленно. Их следует поместить в инкубатор до того, как они остынут. Дорогой, ты же за ними охотился весь прошлый год, а нашла их я. Это мой подарок тебе ко дню рождения. Ну же, пошли». Когда я выглянула из-за спины Лекса, девица тащила Аэра в сторону ангаров. «У Сансы день рождения?» «Вчера был». Мне никто не сказал. Я почувствовала, как обида смешивается со злостью и начинает потихоньку бурлить в области солнечного сплетения. А никто не знает, потому что он сам не придает этому значения. Только Сайра каждый год пытается с шумом отметить данное событие. «Что это за фифа?» Услышала я голос Брайана, и рука брата опустилась на мое плечо. «Некая Сайра. Ну и почему мой голос звучит с такой злостью? Подумаешь, какая-то девица потащила моего мужа за сарай. Не станет же он мне с ней изменять? Или станет?» «Рыбка покушается на нашего капитана?» Брайан попытался пошутить. «У него вчера был день рождения, а он не сказал», — обиженно выдала я. А девица прикатила поздравить его. «Эта девица проходу Сансу не дает», — Ада презрительно скривила губы. «Липнет, как репей. Уверена, что он на ней женится. Представляю ее рожу, когда она таки узнает, что место занято». «Да ладно тебе», — хохотнул Лекс. «Не ревнуй». «Еще чего», — фыркнула Ада и направилась к дому. Мы пошли следом. Лекс пристроился рядом и, придержав меня за руку, заставил немного отстать от остальных. «Марго». Совершенно серьезно начал он. «Я хочу извиниться. Я не знал, что мой брат был замешан в твоем похищении. Мне очень жаль». «Ты с ним встречался?» «Я его не видел с тех пор, как нам исполнилось по 5 лет. Тогда Лекс-старший обнаружил, что у одного из клонов нет дара. Арчибальд. Его имя Арчибальд. Мне было неприятно говорить на эту тему. Злость и обида на Арчи давно прошли. Ты не виноват, что так произошло. Я должен был найти его первым. И что бы ты сделал? Я бы его остановил». Я помолчала. Честно говоря, мне было наплевать на душевные муки семейства Лексов. Меня больше волновало, что именно делает мой муж, уже целых 10 минут не появляющийся на горизонте. Когда мы подошли к лифту, над крышей пролетел флаер. «Господин Санс просил передать, что прибудет через 3 часа. Срочный вызов Део», — сообщил Искин, стоило нам войти в лифт. «Что? Улетел? Вот так просто взял и улетел, не попрощавшись? Мы же не на войне. Да даже на войне всегда прощались с любимыми». «Да не расстраивайся ты так». Лекс смотрел мимо меня. «Его часто дергают. Все же он единственный представитель совета на Анре сейчас. А остальные где?» «Улетели на Кирку. Там супергигант пробуждается. В центре густонаселенного материка. Если им не удастся общими усилиями его остановить, то, в общем, цивилизации не выжить». «Говорили ведь, что на другие планеты Део не могут воздействовать», — нахмурила я лоб, вспоминая, что именно слышала об этом. «Приходите через час в столовую», — крикнула Ада, и они с Брайаном свернули к кухне. Мы с Лексом и Ип, толкающая коляску с Рэем, направились в сторону моих покоев. «Кирка — молодая планета со схожей геосистемой. Старики думают, что могут повлиять на общий геомагнитный фон и проконтролировать извержение, уменьшив его интенсивность». Лекс улыбнулся. «До встречи на обеде». «И снова буду честна. Оказалось, мне глубоко плевать на Кирку, ее жителей и остальных Део. Во мне говорил чистый, незамутненный эгоизм. Хотя я и пыталась быть справедливой, но получалось плохо. Мне нужен только один Део, здесь и сейчас. В комнате ничего не изменилось, словно и не уезжала отсюда. Все лежит на своих местах, чисто, светло. Но без Айра очень неуютно. Я давила в себе обиду, понимая, что у моего мужа такая работа, что он может сорваться в любой момент, как врач, спешащий на вызов. И все равно я обижалась. Мог бы сам сказать, что уезжает, а не передавать с Искином. А еще эта девица, Сайра консервированная, за 20 рублей, как бабушка говорила. Вот ничего плохого человек мне не сделал, а меня от него уже тошнит. Ревность или интуиция? Будем считать, что я интуитивно ее ревную. Помаявшись еще полчаса, я позвонила Бабане. «Привет, Рыжик!» Ба довольно улыбалась. «Ты застала меня на пороге. Мы с Ванечкой собрались в оперу». «С кем?» Я ничего не понимала. «С господином Ваном. Ты ведь его помнишь?» «С председателем совета Део? А он еще не улетел?» «Нет». Ванечка решил задержаться, пока у Арчи не начнутся занятия. Ба мне подмигнула, и я хихикнула. «Ага, как же». «Арчи — это только предлог». А причина сейчас поправляет кокетливую маленькую шляпку и загадочно улыбается. «Как Арчи?» «Очаровательный молодой человек. Умный, милый и печальный. А вы как поживаете? Как мой любимый правнук?» Рэй весело огукнул, и я направила камеру в его сторону. «Ой, ты моя лапушка! Ой, ты мой пупсик! Бабушка скоро прилетит и привезет тебе подарок. А сейчас нам пора. Целую, мои дорогие!» Я послала Ба воздушный поцелуй и хотела отключиться. Но в этот момент в окошке мелькнула рыжая шевелюра и появилось лицо Арчибальда. «Привет, Маргарита!» «И тебе не болеть!» — буркнула я, враз напрягаясь. Но не могла я вести себя с ним, как с близким другом. «Как дела?» «Я беременная». «Зачем я это сказала? И кому? Врагу? Отступнику? Парню, который чуть не угробил нас с Рэем. Нет, определенно, я стала тупеть». «И?» «Я не знаю». Я закрыла лицо руками и разревелась. «Как дура». Арчибальд выждал, пока я отревусь, а потом приложил к экрану ладонь, и я непроизвольно протянула руку, касаясь кончиками пальцев прозрачной поддержки. «Ты ведь не думаешь избавиться от малышки?» «Нет, конечно. Почему малышки?» «Потому что вся история Део, которую я очень подробно изучал, зарегистрировала 7 случаев брака с простыми людьми, и во всех браках рождались только девочки. Део размножаются клонированием, и не бывают женского пола». Я вздохнула и опустила руку. Санс улетел, не сказав мне ни слова, а еще тут его подруга, и я выложила незнакомому, совершенно чужому для меня человеку все. «Айр тебя любит», — улыбнулся Арчибальд, когда я замолчала. «Просто верь в это и не допускай сомнений. А то, что улетел, так служба у него такая. Иногда мгновение может разрушить то, что создавалось годами. И еще, Марго, не ревнуй. Думай головой и...» Арчи на мгновение замолчал, и я увидела лист бумаги с надписью «Будь осторожна». «Кстати, Анна Васильевна, похоже, еще раз выйдет замуж». Резко сменил он тему. «Ты бы видела этих голубков. Даже не верится, что Ван может быть таким нежным. Ну, мне пора. Целую ручки». Он подмигнул и отключился. Приятно было узнать, что хоть у кого-то в нашей семье все нормально в личной жизни. А вот нам с Брайаном что-то не везет. То сайры всякие, то девицы гордые. Ада благосклонно принимала ухаживание моего брата, но дальше прогулок в город дело не продвигалось. Брайан жаловался, что они даже не целовались, но был настроен решительно, заявив, что это уже вызов его мужской гордости и либидо. И вообще, если он и женится, то только на женщине, которая хорошо готовит. И у Адочки пока нет конкуренток, как и шансов устоять. После того, как я поделилась переживаниями, стало легче. Все же мне очень не хватает подруги и мамы. Скорее бы я смогла слетать домой. Я покормила Рэя, и они с Ип отправились на прогулку в сад. А я, переодевшись в джинсы и футболку, пошла в столовую. На что же намекал Арчи? И где мой муж, когда он мне так нужен? На душе кошки скребли, а в желудке закручивалась тугая спираль дурного предчувствия. И не зря. На моем месте сидела блондинистая мисс Вобла и трещала без умолку, рассказывая Брайану о каких-то гигантских бабочках, которых она лично ловила еще неделю назад. «Гешка, познакомься, это Сайра, она зоолог». Мне показалось, что брат специально переключил ее внимание на мою скромную особу. «Няня Санса-младшего? Очень приятно. Жаль, что вы улетаете, и мы не успеем как следует познакомиться». «Улетаю?» — зачем-то переспросила я. Айр, видно, не успел сказать. Он так много работает, бедный, весь в заботах. Некогда даже поговорить с сотрудниками, но в ваших услугах здесь больше не нуждаются». Сардина окинула меня пренебрежительным взглядом, и я сразу же вспомнила, что у меня хвост криво завязан и что на футболке небольшое пятнышко. Рэй неудачно отрыгнул, а джинсы пора бы выбросить, потому что приличные девушки не носят штаны по 2 года не снимая. Уж мисс Консерва точно не носит. На белоснежном платье ни одного пятнышка, маникюр, макияж, зубы ровные и улыбочка пакостная. «Марго не няня, а мама», — бросил Лекс. «Део не рождаются от женщин, они результат клонирования». Сайра не думала успокаиваться. «Поэтому пусть даже не мечтает, что Санс-младший будет звать ее мамой». «Слушай, Сайра», — не выдержала Ада. «Марго — жена Санса, и тебе здесь ничего не светит. Пей кофе и убирайся». «Жена?» — алые губы блондинки скривила гнусная улыбочка. «Пока не увижу документ, не поверю. Санс никогда бы не позарился на это». «Какой документ?» — хмуро спросила я, понимая, что меня где-то обманули. Лекс закатил глаза к потолку, Ада открыла рот, но, глянув на меня, промолчала. А Брайан сжал кулаки так, что побелели костяшки. Все это я отметила на чистом автомате, в душе поднимало голову жгучее разочарование. «Санс тебя любит», — прозвучал голос Арчи в голове, и я твердо решила верить только ему. «Справка из муниципалитета о вашем бракосочетании. Пока ее нет, можешь выдавать свои мечты за реальность кому-нибудь другому». Вобла сушеная встала со стула, открыла белый клатч и выложила на стол желтую бумажку с синей печатью. Это было все, что я смогла рассмотреть. «Регистрация на бракосочетание. Зная о вечной занятости Айра, я заскочила в муниципалитет и записалась на 1-е число следующего месяца. Мы поженимся, как и положено по законам этого мира. Судя по твоему лицу, ты как дурочка поверила в сказку о порошке? Да этой легенде лет 500. Неужели ты думаешь, наш мир настолько отсталый, что браки заключаются ношением на руках туда-сюда? Да уж». «Санс был прав, ты глупа, как пробка». Как я сдержалась, чтобы не влепить ей хук справа, не знаю. «Лекс?» С ледяным спокойствием, замешанным на раскаленных углях, я повернулась к Део. «Да он просто не успел получить справку», — Лекс отвел взгляд. «Сама знаешь, столько событий». «Не захотел», — Сайра высокомерно улыбнулась. «Но ты должна простить Санса. Он такой романтичный, не устоял перед соблазном попробовать землянку. Но теперь я вернулась, и мы поженимся». «Так». Ада медленно поднялась, закрывая от меня эту дрянь и тем самым спасая ей жизнь. «Пошла вон отсюда!» «Я буду в своей комнате». Блондинка и не думала спорить. Она, грациозно повиливая бедрами, направилась к выходу. «У меня в этом доме есть собственная комната, и не тебе указывать, где мне ждать Айра. Когда я стану хозяйкой, прислуга будет знать свое место». «Марго, не слушай ее. Эта дура втемяшила себе в голову, что Айр на ней женится, и...» Я повернулась к Аде. «Он мне сказал, что наш брак действителен». «Так и есть. Мало ли что тебе говорит тупая ревнивая баба». Я покачала головой. Он сбежал, оставив меня разбираться с его подругой. Может, он просто побоялся сказать мне все в глаза? «Гешка, даже не смей думать всякую ерунду. Брат слишком хорошо меня знал, чтобы не суметь все прочитать по лицу. Видно же, что девица себе на уме и жаждет стать миссис Санс». «Ну, я ее понимаю. Да и мало ли какие обещания он ей давал. Хотя поверить в то, что Санс пообещал жениться, я не могла. Да и забыть его взгляд, нежность, уверенность. Нет, здесь что-то другое. Часть заговора, о котором меня предупреждал Арчи. «Подруга, не глупи», — Ада покачала головой. «Только с тобой он счастлив». «Если хочешь, я отвезу тебя к Сансу в офис и сама убедишься, что Сайра все сочинила», — предложил Лекс. «К сожалению, пока связь недоступна. Но я знаю коды и смогу провести тебя на территорию. И Сайра не сможет с ним связаться, чтобы рассказать свою версию истории». «Хотела ли я?» «О да, очень. Просто жаждала выяснить все раз и навсегда. Боже, какое счастье, что я не сказала Айру про беременность». «Но если что, Рэя я им не оставлю». Поэтому на вопросительный взгляд Лекса я кивнула. Он понял все правильно и, сняв с пояса маленькую коробочку, лишь издали похожую на телефон, начал быстро перебирать пальцами по невидимой мне панели. «Марго!» — сердито начала Ада. «Что творишь? Ты ведь веришь Айру, а не этой выскочке с красными губами?» «Да». «Я верю только мужу, но это не мешает мне злиться, бояться и не доверять. Вот такая я противоречивая натура, и ничего не могу с собой поделать. Всегда сложно принять вызов и остаться непоколебимой. Я видела семьи, где за ширмой любви и нежности скрывались измены и обман, и мне очень не хочется оказаться на месте обманутой женщины». Не хочется быть выброшенной на обочину, не хочется последней узнать, что я больше не нужна. Бред? Да. Но сложно верить тому, кто сбежал, не сказав мне ни слова. «Марго, не сходи с ума», — Брайан попытался меня вразумить. «Да она тебя провоцирует». Но я уже закусила у дела и не видела ворота с надписью «Здравый смысл». «Брайан, я все понимаю, но...» «Айр тебя не предаст». «Я знаю. Он будет недоволен, если ты глупой ревностью сорвешь его задание. Зато я смогу увидеть место, где он работает. Когда еще выпадет такой шанс?» Но Брайан был прав. Я горячилась. Досчитала до 10, не помогло. Пришлось вдохнуть глубоко и посчитать еще раз. Не могу сказать, что мне стало легче. Но к Лексу я повернулась с твердым намерением отказаться от полета. «Я понял». Хмуро бросил он в пространство и повернулся к нам. Санс не прилетел на базу. Повисла тишина, а у меня сердце рухнуло в пятки и замерло. «Как?» — только и смогла спросить я. Его флайер не появился в зоне видимости базы, хотя должен был прилететь 1,5 часа назад. Я вылетаю на поиски. «Я с тобой!» — эту фразу мы выкрикнули все одновременно. «Могу взять только одного». «Ада, присмотри за Рэем!» Я уже бежала за быстро шагающим Лексом. «С ним же все в порядке!» Мой голос прозвучал совсем жалобно. «Пусть он женится на Сайре, пусть встречается с кем угодно, только был бы жив!» «Не знаю, Марго». Флайер Лекса был военного образца. Хищный, небольшой и очень быстрый. Спустя минуту мы летели к горизонту. «Пристегнись и надень шлем. Пойдем на большой высоте». Я послушно натянула гермошлем, поправила трубку, подающую кислород, вдохнула чуть прохладный воздух, пахнущий сиренью. Сказать ничего не успела, даже подумать не успела, как провалилась во тьму.